Глава 12. Осторожно, Гротти! Таня очнулась и тотчас поняла, что для того, чтобы очнуться, выбрала себе весьма и весьма странное место. Она была в кабинете Сардонапала. Полулежала в глубоком кресле, укутанная пледом, от которого слегка попахивала горьковатым одеколоном академика. Память возвращалась медленно, толчками. Точно из-под воды поднимались и возникали то там, то здесь небольшие островки. Прямо перед ней, буравя ее неприветливыми глазками, сидел Поклеп-Поклепыч. На коленях у него лежала книжка, по яркому переплету которой прыгали буквы. «Вуддин Ой. 200 советов, как разлюбить русалку и начать жить». «Очень славно. Мадемуазель Гротти изволили сочухаться», — сказал Поклеп-Поклепыч, обращаясь не к Тане, а к кому-то другому, кто стоял сейчас за ее креслом. «Поклеп, перестань. Ты же беспокоился не меньше моего. Как я рад, как рад!» Добродушно пробасил кто-то, и Таня узнала гулкий голос Тарараха. Мгновение, и Пятикантроп появился перед ней вместе с Медузией и академиком Сардонапалом. «Ты в порядке, девочка?» — с беспокойством спросил академик. «Да вроде», — осторожно ответила Таня. Она чувствовала себя просто прекрасно, точно человек, отлично выспавшийся в выходной день. «Признаться, твое перемещение доставило нам массу хлопот. Твои друзья давно уже на ногах, а с тобой мы возимся уже вторые сутки. И это при том, что Ягги с самого начала утверждала, что по ее части тут ничего нет. Физически ты не пострадала. Сложнее было провести между мирами твое сознание», — продолжал академик. «Что со стихиарием?» — хрипло спросила Таня. Академик философски пожал плечами. «Да ничего. Он в своем измерении кипит от злости. Вы сумели изгнать его. Учитывая, что и ботинки кентавра сгинули вместе с ним, в ближайшие миллион лет он не появится. За дальнейшее я не ручаюсь», — сказал он. «Ура! Гротти снова в Тебедоксе! Моя жизнь наполняется смыслом! Теперь никто не прищемит дверью мое альтер-эго!» — заорал кто-то. Медузия недовольно покосилась на ретивого Ржевского, бледный нос и темные глаза которого любознательно проступали то в одной, то в другой стене. Любопытный поручик, разумеется, не удовольствовался ролью простого наблюдателя и энергично тянул одеяло на себя. «Очи черные! Очи жгучие! Очи страстные и прекрасные!» В полный голос грохотал он, возникая то на потолке, то плоским ковриком стелясь под ногами. «Ржевский, помолчи. Дай мне хоть слово вставить. Смотри, дрыгну-брыгну!» — нахмурилась Медузия. «Как люблю я вас, как боюсь я вас! Знать увидел вас, я не в добрый час!» — не унимался призрак. «А вот это верно. Не в добрый», — предупредила Горгонова и решительным дрыгусом заставила поручика сгинуть. Академик усмехнулся, но тотчас усы его укоризненно показали кончиками на Таню. «Представляешь, как мы все переволновались? Не сейчас, разумеется, а когда все только случилось. Вначале Ягун не пришел на обед, час спустя Грабыня и Гуня куда-то забропастились, а вечером хватились Шурасика. Ну нет их и нет. То ли ушли куда-то, то ли похищены. Вся школа на ушах. И, наконец, последним пропал Ванька. Пропал прямо на глазах у Тарараха. Тогда лишь мы окончательно сообразили, что что-то неладно». Пятикантроп хмыкнул, присаживаясь рядом с Таней на корточке. «Еще как неладно! А тут, вообрази, заявляются Усыня, Горыня и Дубыня. Все в помаде, в кошмарной малиновой помаде, которую так любят великанши, но якобы с боевого дозора, и сообщают, что видели в лесу яркие магические вспышки. Ух ты! Мы отправляемся туда, и в одной из охотничьих ям, которую эти пройдохи явно выкопали для золоторогих оленей, обнаруживаем всех пятерых пропавших, одетых более чем странно, во что-то средневековое, напуганных и потерявших память. «Это ведь были двойники из того отражения, да?» — спросила Таня. «Ну да, ты-то теперь знаешь», — кивнул Пятикантроп. «Но мы-то не сразу это сообразили. Это Яги первая разобралась, что к чему. Мы же грешили на вирусный сглаз. Даже Поклёпа подозревали. Он с этими вечными угрозами всех зомбировать...» Завуч раздраженно крякнул и злобно зыркнул бутылочными глазками. «Попрошу без намеков», — сказал он желчно. «Поклёп, если тебе не сложно, не перебивай Тарараха», — попросила Медузия. «Я не перебиваю. Вот если бы я хотел его перебить, я бы использовал гремучий запуг. Или взял бы пулемет. Тра-та-та», — сказал Поклёп и отошел к окну. «Разумеется, мы вскоре сообразили, что он тут ни при чем, а во всем замешана другая, более сильная магия», — продолжал Пятикантроп. «Тут даже не дядей Сэмом пахнет, и не этими шарлатанами из магщества. Здесь другой магический калибр, другой почерк. Ну и переволновалась же наша Яги. Ей особенно тяжело пришлось. Просто извелась вся. И того Ягу не любит, и своего вернуть хочет. Ей бы эти ягунчики толпами шмыгали и все подряд комментировали, а она бы только рада была. А между нами, мне тот, другой ягун больше нравился, болтал чуток поменьше. Зато двойник Гунио был просто кошмарный, с циклопами каждый день дрался. Жикина подбил самогонный аппарат соорудить из дистиллятора живой воды. Наш Гуня рядом с ним просто ангелочек. Возмутительная социальная личность. Не будь он из другого мира, я бы его в два счета зомбировал, с негодованием ставил Поклёп. Таня засмеялась. Послушай, обращаясь к ней, сказал вдруг Сардонапал, ты ведь помнишь все, что происходило с тобой в том мире, не так ли? Да вроде бы, осторожно сказала Таня. Она не совсем еще была уверена, хотя большинство островков памяти... Большинство крошечных крючочков, пристегивающих наше настоящее к нашему прошлому, уже возникли из трясины небытия. Не кажется ли тебе, что ты там была другой? Такой же, но все же другой. Все черты твоего характера, равно как и черты характера остальных, стали более яркими, более броскими. Вы словно прошли сквозь выпуклую линзу увеличительного стекла. Гуню стал взрослее, агрессивнее, даже физически крепче, но одновременно зрелее. И Иван готов был пожертвовать жизнью ради дракона. Шурасина сделался более искусным магом, хотя бы потому, что понял, магия не всемогуща. Простые чувства и простые надежды значат зачастую больше. Грабулия, та, пожалуй, потеряла пару кило эгоизма, хотя и того, что осталось, не увезет ни один верблюд. Хотя и она, уверен, многое поняла. Может, смена обстановки многому учит? Когда нужно начать все заново, с чистого листа, без памяти прошлых ошибок? Спросила Таня. «Быть может», — задумчиво сказал академик. «Признаться, у меня у самого возникает порой такое желание. Открыть тетрадь жизни с чистого листа и заполнить ее чем-то новым, независимым от всех предыдущих свершений. Как нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя дважды и прожить одну жизнь. Когда все идет по одной колее, жизнь скучна и невыносима». Они помолчали. Таня поспешно пролистывала страницы своей памяти, отыскивая пустоты и пробелы, которые ее сознание спешило заполнить любой ценой. «А я? Я когда пропала?» — спросила она. «Не скоро, только спустя 300 с чем-то дней. Мы немедленно устремились на поиски твоего двойника. Все облазили, но бесполезно. Его не было. Ты что, не помнишь?» — с беспокойством спросила Медузия. «Уже кое-что помню, но пока не все. Но когда вы говорите, начинаю вспоминать», — сказала Таня. «Да, так бывает», — кивнула Медузия. «Может, это и хорошо, что память возвращается тебе постепенно. Почему? У тебя был не очень хороший год. Ты билась с Ванькой, ну, в смысле, с Иваном, из отражения около года. Он был очень похож, ну, просто копия нашего, но все же другой. Ты все никак не могла поверить, что это двойник, а не тот, настоящий. Думаю, это было не совсем мудро с твоей стороны, потому что теперь тот, другой, всю жизнь будет искать тебя, но никогда не найдет. У тебя же нет двойника в том мире, — укоризненно сказала Медузия. В комнату величественно вплыла недолеченная дама, прежде должно быть подслушивающая где-то в глубине стены.